Глава 6. Моя история. Если бы я рассказал эту историю раньше, вы бы, наверное, мне просто не поверили. Вам показалось бы, что это преувеличение, сказка или просто чушь. Но теперь я готов поделиться ею, потому что знаю, доказательства важнее слов. Увидев меня еще 5 лет назад, вы, скорее всего, не узнали бы в том человеке того, кем я являюсь сегодня. Слава богу, у меня есть множество фотографий и видео из того времени. Они зафиксировали мое прошлое состояние. Если вы посмотрите на них, то увидите, что я был наркоманом, алкоголиком, человеком, который деградировал день за днем. Я выглядел на 15 лет старше своего возраста. Был случай, когда ребенок отказался заходить со мной в лифт. Он испугался меня, потому что я выглядел как опустившийся, пропитый человек. Каждый день одно и то же. Трава, пиво, порно, мастурбация, полная пустота. При этом всем я никогда не был глупым. В университете у меня был опыт выступлений на телевидении, я был творческим человеком, в школе я участвовал в олимпиадах, интеллектуальных играх, выделялся среди других. Даже когда пытался строить бизнес, все мои проекты были неординарными, они казались перспективными, но почему-то всегда проваливались. Я нанимал аудиторов, консультировался со специалистами, спрашивал, почему мой бизнес не работает. Они разводили руками. У тебя все сделано правильно, продукт хороший, маркетинг работает, процессы выстроены. Но мы не понимаем, почему нет клиентов. Тогда я осознал страшную истину. Статистика не работает. Меня учили, что если следовать четким бизнес-методикам, копировать стратегии успешных людей, все получится. Я верил в эту систему, но она не принесла мне ничего. Я остался ни с чем. И вот тогда я начал деградировать. Алкоголь, наркотики, бесконечная мастурбация — это была моя реакция на то, что мир устроен не так, как мне говорили. Я потерял веру и спустился на самый нижний уровень сознания. Я забыл, что значит развиваться. Забыл, что когда-то читал книги, изучал что-то новое, строил планы. Я погрузился в бездну, в абсолютную пустоту. Но при этом я знал, что во мне есть потенциал. Я был уверен, что обладаю определенным талантом, но не могу его реализовать. Это ощущение убивало меня. А потом я окончательно упал. Начал пробовать синтетические наркотики. Их было не так много в моей жизни, но даже малое количество уничтожает мозг. В какой-то момент я уже просто стоял у окна, смотрел на улицу и думал, я вообще не понимаю, как устроен этот мир. Ведь по всем законам бизнеса, по всем правилам успеха, я уже должен был быть богатым и реализованным. Но этого не происходило. Я помню, как я пытался открыть бизнес у моря. Автоматы с попкорном, детские игровые автоматы. Прямо рядом, в той же точке, находился тот же самый бизнес. Однако человек зарабатывал сотни тысяч, а я уходил в минус. Почему? Мы стояли в одном и том же месте. У нас был одинаковый продукт, но он получал деньги, а я нет. И что самое странное, он был менее харизматичным, менее активным, менее креативным, чем я. Я не понимал, почему так происходит. Бизнесы рушились один за одним. И вот в какой-то момент я понял. У меня нет денег, чтобы платить зарплату своим сотрудникам. Я испытывал такую сильную тревогу, что каждую ночь перед днем выплат просто сходил с ума. По моим морально-этическим принципам я не мог заставить людей ждать зарплаты. Не хотел превращаться в лжеца, который обещает и не выполняет. Лучше закрыть бизнес, чем предать доверие. Но каждый раз, за один день до выплат, каким-то невероятным образом деньги появлялись. Либо приходил заказчик, либо кто-то внезапно возвращал старый долг, либо происходило что-то еще, но ровно за сутки до зарплаты появлялись деньги, которых не было вчера. Первый раз я подумал, какое везение! Второй раз — совпадение. Третий раз — это уже странно. Но потом это начало происходить регулярно. Четвертый месяц, пятый. И тут во мне заговорил скептик. Стоп! Это статистически невозможно. Почему одно и то же чудо повторяется из месяца в месяц? Впервые в жизни я начал задумываться о том, что мир устроен иначе, чем мне говорили. Я всегда был материалистом, верил в логику, цифры, расчеты. Но тут логика перестала работать. Я задал себе вопрос. Если статистика не дает ответа, может быть, есть какая-то другая сила, которая управляет всем этим? И начал искать ответ. Одна мысль не давала мне покоя. Почему деньги приходят мне только на зарплаты моих сотрудников, но не на меня? Позже я понял. Когда вы действительно несете ответственность за кого-то, деньги на этих людей всегда будут. Мир позаботится об этом. Ответственность приносит ресурсы. Чем больше вы ее на себя берете, тем больше получаете взамен. Ответственность может быть за семью, за работу, за людей, которым вы помогаете. Но не количество задач делает вас богаче, а ваша готовность к ним. Чем больше вы боитесь ответственности, тем больше блокируете свой потенциал. А если вы принимаете ее осознанно, вас наполняет сила. Осознание этого изменило меня. Я впервые задумался, что мир устроен иначе, чем я думал. Ведь невозможно, чтобы 5 раз подряд деньги приходили в один и тот же момент просто так. Это было уже не везение, не совпадение, а нечто большее. Тогда я стал изучать нестандартную литературу, искать ответы. Это была в основном духовная литература. И происходило что-то необъяснимое. Я стремительно менялся. Без усилий, без надрыва. Мне вдруг стало неинтересно пить алкоголь. Я перестал смотреть порно, отказался от многих привычек, которые казались неотъемлемой частью жизни. Прошло 2 года. 2 года размышлений, поиска, изучения. Но самое удивительное началось позже. За последние 8 месяцев моя жизнь изменилась так кардинально, что я сам не верил в это. Я сбросил 42 килограмма, полностью избавился от зависимости, восстановил свое психическое состояние. И тогда я осознал, что все, чем занимался раньше, было неправильно. Не в смысле, что это было плохо, нет. Но я делал это из неверных побуждений. Я хотел денег, чтобы доказать что-то родителям. Хотел успеха, чтобы мне завидовали. Хотел признания, чтобы ощутить свою значимость. Когда я понял это, то закрыл свой бизнес. А потом произошло нечто странное. Однажды я проснулся среди ночи от четкого голоса, который сказал мне: «Заведи соцсеть». Я не знал, что это значит. Какую соцсеть? Про что мне там писать? Но голос был настолько явным, что я не мог его проигнорировать. Я подумал: ну ладно, завести так завести. И записал свое первое видео о том, как похудел. И оно набрало 10 миллионов просмотров. 10 миллионов просмотров — первое же видео. В тот же день я стал известен. Люди не верили, что на старых и новых фотографиях один и тот же человек. Если бы не мои татуировки, меня бы просто никто не узнал. С этого начался новый этап моей жизни. Я рассказывал о своем опыте, делился знаниями, и это стало моим делом. Люди подписывались, смотрели, интересовались. Я начал открывать бизнесы, но теперь уже с другим подходом. Не ради денег, а ради удовольствия. Я думал не о том, что будет выгодно, а о том, что приносит мне радость. Я перестал делать что-то, потому что так надо, потому что это модно или престижно. Я начал слушать себя. И вот тогда, уже на вершине успеха, меня накрыла настоящая депрессия. Вот так. Оказывается, то, что я переживал раньше, не было депрессией. То была только подготовка. Настоящая депрессия пришла позже. Когда вам кажется, что у вас есть все, когда вы богаты, любимы, успешны, но внутри пустота. Сначала я не мог понять, что со мной происходит. Но со временем одна вещь становилась все яснее и яснее. Мое прошлое никуда не делось. Оно просто терпеливо ждало, пока я ослаблю бдительность. Я заплатил за все. За алкоголь, за наркотики, за бесконечную мастурбацию. Это не исчезает бесследно. А организм не вечен. Таким образом, я тратил энергию, как будто брал ее в кредит. Каждый раз, когда я искал легкий способ получить удовольствие, будь то алкоголь, порно, компьютерные игры, я брал энергию из будущего. А теперь пришло время платить. Вот почему я всегда говорю, если у вас сейчас депрессия, это не случайность, это следствие. Вы либо слишком долго загоняли себя в негативные эмоции, либо слишком долго брали энергию из будущего. Вы жили так, будто завтра не существует. Но завтра всегда наступает. И если у вас сейчас нет сил, если вы чувствуете себя опустошенным, знайте, это результат. Депрессия — это не болезнь. Это долговая расплата за энергию, которую вы брали, но не восполняли. Вы сами загнали себя в этот тупик. Но это хорошая новость. Потому что если вы сами создали свою депрессию, значит, сами можете ее разрушить. Хорошие новости заключаются в том, что все можно изменить. Даже если вы живете в долгах, не финансовых, а энергетических. Даже если вы измотаны, выжаты, сдавлены под весом усталости, обид и боли, это не навсегда. Я тоже был там. Только представьте, вы добились всего, к чему шли. Деньги, слава, любовь. И вдруг все рушится. Я не просто был в депрессии. Я хотел умереть. Хотел исчезнуть. Мне казалось, я больше не выдержу. Я злился на Бога, на судьбу, на весь мир. Я не мог принять, что это со мной происходит. После всего, через что я прошел. После всего, что преодолел. Но что я сделал? У меня был выбор. Продолжать проклинать мир и тонуть в отчаянии или снова встать. Вспомнить, что уже когда-то из боли родилось чудо. Я задал себе один вопрос. А что, если сейчас это не конец, а новая точка роста? Тогда я вспомнил книгу «Беседы с Богом». Возможно, вы о ней слышали. Там есть замечательная мысль. То, что ты воспринимаешь как трагедию, может оказаться величайшим триумфом, потому что ты не видишь всей картины. И я поверил. Я поверил, что второй кризис может быть дверью в еще более светлую комнату, чем первая. И сейчас, когда вы слушаете эти слова, я не просто рассказчик, я доказательство. Вы можете не поверить 10 людям, победившим однажды депрессию, но поверить одному, тому, кто выбрался из двух эпизодов, намного легче. Две депрессии, два уровня. Первая была черной ямой, но вторая — это бездна. Это та самая точка, где вы уже стоите на краю, где думаете, а может выйти в окно? Я помню эти мысли. Я помню, как всерьез обдумывал, что скажет мне Бог, если я не справлюсь. И сейчас, когда я вспоминаю это, у меня текут слезы. Но это не слезы боли. Это слезы благодарности. Потому что каждая капля страдания очистила меня. Каждый раз, когда мне казалось, что хуже уже не будет, становилось лучше. Не сразу, не по щелчку, не чудом, а потому что в темноте я, наконец, начал видеть. Именно в беспомощности проявляется вся наша правда. Когда вы полны энергии, вы можете многое игнорировать. Ходить на нелюбимую работу, жить в неудобных отношениях, проглатывать обиду, запихивать страх. Все это можно делать, пока у вас есть силы. Но когда приходит депрессия, все всплывает. Вы больше не можете делать вид, что не видите. Вам приходится посмотреть в лицо своим страхам, признаться себе. Вы несчастны. И только тогда начинается настоящее исцеление. Так было и со мной. У меня были проблемы с женой, с восприятием жизни, с самим собой. Я знал, что проблемы есть, но предпочитал их не трогать. Я был слишком успешен, чтобы копаться в болоте своих эмоций. Просто отодвигал это. Но депрессия не дала мне шанса. Она пришла как хирург без наркоза. И заставила разрезать все. Посмотреть на раны, на ошибки, на эго, на гордыню. И это был дар. Да, вы не ослышались. Дар. Если бы не эта депрессия, я бы не научился благодарности. Не понял бы, как важно говорить «спасибо». Не увидел бы, насколько прекрасен этот мир с его радостями, с его телесностью, с его деньгами, с его сексом. Да, я снова повторю, с его деньгами и сексом. Потому что пока вы считаете это чем-то грязным или постыдным, вы отказываетесь от части счастья. Тогда я понял, наслаждение — это не грех. Это дар Бога. Это право жить в радости. И вот я перед вами, не как гуру, а просто как человек, который выбрался из двух бездн. Я прошел этот путь. Значит, вам не обязательно идти по нему в одиночку. Я прошел его для того, чтобы рассказать, что не все потеряно. Чтобы вы знали, выход есть. И вот вы слушаете эти слова. Вы здесь. Это уже знак. Знак того, что вы готовы выйти на новый уровень. Принять свой сексуальный и денежный потенциал. Начать жить в настоящем удовольствии. Открыть для себя жизнь не как выживание, а как праздник. И эта книга — ваше руководство, ваш путь, ваша новая история.